Она ответила после третьего звонка. «Приветик, Лили». «Из больнички звонишь?» «Да вот, решил проверить, не выкинула ли ты мобильник». «Все еще собираюсь». Помолчали. «Ну ты как, жить будешь?» — спросила она. «Доктора говорят, на ступне останется стильный шрам. Ты умудрилась продырявить ее ровно посередине. Можно подумать, меня с креста сняли». «Вряд ли кто-нибудь примет тебя за Христа. Я, между прочим, в детстве прислуживал в алтаре». «Так ты же у нас вроде гедонист». «С этой стороны ты меня так и не узнала». Голос его стал словно бархатным. «Одного поцелуя тут недостаточно». Она посмотрелась в зеркало заднего вида. Так и есть покраснела. «Господи Иисусе!» «Не надо со мной заигрывать, Джо Райли. Тебя просто накачали лекарствами, ты очень болен, страдаешь навязчивыми идеями». «А я думал, огнестрельными ранениями». «И как прикажешь на это реагировать? Прощение попросить? У меня не было другого выхода, мне надо было уйти. Не могла же я вечно с тобой нянчиться?» И снова долгая пауза. «Я все рассказал полиции, теперь они будут прочесывать всю страну в поисках тебя». «Не найдут». «Тут одна дамочка из местных полицейских сажает всех подряд. Делберта Смуки, Кена Стелли. Но где искать тебя, она понятия не имеет». Как ни странно, остальное ее уже не интересовало. Мало-помалу она узнала всю историю от начала до конца. Самое время выкинуть телефон. Только один последний вопрос. «Тебя тоже посадят?» «Возможно, но у меня все будет в порядке». «Тебя как ни кинь, все равно на все четыре лапы приземлишься». «На одну». Она улыбнулась. «Прощай, Джо». «Увидимся». Лили отсоединилась. «Вот тут ты ошибаешься, Джо Райли. Ты меня никогда не увидишь». Она вдруг заметила, что прижимает телефон к губам. Опустила руку, взглянула на него и улыбнулась, будто в этом пластмассовом ящичке был Джо. Еще мгновение, и она вышвырнула мобильник в окно. Так он и остался лежать в песке посреди безлюдной пустыни. Конец книги. Октябрь, 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Никита Карпов.